Поттер», — сказал Снег и улыбнулся неприятной улыбкой. «Мне надо сказать Дамблдору!» — еще громче закричал Гарри. «Вы что, не слышали, что я сказал?» Снег явно наслаждался тем, что не позволял Гарри получить то, что ему сейчас было нужнее всего. «Да послушайте же вы!» — рассердился Гарри. «Крауч не в своем уме! Говорит, что хочет о чем-то предупредить!»